Миссис Риммерс сменила курс на 90 градусов и двинулась к нему. Рядом с ней он казался карликом. Несколько секунд они говорили, после чего дружно посмотрели на наш столик. Непонятно, то ли на меня, то ли на Джорджию, то ли на Лину. А может, у них привычка такая — головой вертеть, не знаю. Только сразу вслед за этим он и она скрылись за той самой дверью. Я, наконец, сел на место. Итак, знакомство с боссом состоялось. Она тут заправляет, сразу чувствуется. Стеклоочистители. Мы выехали на Чавес-Равен-Роуд и помчались в направлении Элизиан-Парк-Авеню и бульвара Сансет. Квартала через четыре, где-то в районе военно-учебного центра резерва ВМФ, в зеркале заднего вида я заметил огни приближающегося автомобиля. Он вылетел из темноты, как летучая мышь. Сбросив газ, я принял вправо, чтобы дать пространство для обгона, и снова сосредоточился на дороге. Порывистый ветер подхватил мелкие дождевые капли и швырял на лобовое стекло быстрее, чем щетки успевали их смахивать. «Какой идиот вздумал гнать в такую ночь!» — подумал я. Мысль о самоубийственной гонке под дождем пришла ко мне одновременно с неприятным холодком в спине. Вынырнувший из ночной темноты автомобиль уже должен был нас обогнать. Я опять посмотрел в зеркало, и в тот же миг краешком глаза засек, что что-то вырисовывалось на дороге слева и шло параллельно Кадиллаку. Хорошо, что я успел повернуть голову, потому что автомобиль слева уже начинал немного уходить вперед. Правое переднее стекло его было опущено. Даже сквозь дождевую завесу я без труда рассмотрел направленный на нас ствол. «Падай!» Я изо всех сил дал по тормозам. «Боже, что тут началось?» Из-за опущенного стекла вырвались яркие вспышки огня. Как раз в тот момент, когда тормоза сработали, лобовое стекло разлетелось вдребезги. Кадиллак понесло. Сверкнула еще одна очередь. Колеса, почти не цепляясь, скользили по мокрому бетону. Намертво ухватив руль левой рукой, правой я толкнул вперед Джорджию и пригнул ее к полу. Скольжение Кадиллака замедлилось. Я вытащил 38-й, распахнул дверцу и приготовился выскочить. Но тот автомобиль уже маячил метрах в 15. Он огрызнулся последней очередью. Наш Кадиллак к этому моменту уже остановился. Я выпрыгнул, скинул револьвер и выстрелил 5 раз с такой быстротой, с какой позволял спусковой механизм. Расстояние между машинами, пока я изготавливался и прицеливался, увеличилось еще. И я не был даже уверен, попал ли хотя бы раз. Засунув пистолет обратно под мышку, «Шелл, я... успокойся, я отвезу тебя к доктору». Она попыталась поднять голову. Пальцы теребили мою штанину. «Нарду я убила». А последнее слово было «его». И дальше только какой-то свистящий шепот. Шепот замер. Изо рта у нее пошла кровь. Рука Джорджи стукнулась о мою ногу и повисла. Голова упала. Длинные светлые волосы всколыхнулись в последний раз. Пульса не было. И после этого никаких движений. Ничего. Вот так все и кончилось. Я сидел и смотрел на нее. Сколько, не знаю. Классная девица, хотя немного и себе на уме.